Глава 16. Линос крепко спал. На всякий случай наклонилась, проверила. То ли хорошо притворяется, то ли действительно умаялся. Вот и прекрасно. Разделаюсь с неприятным поручением сегодня же. Прогуляюсь до общественного сада. Насколько я поняла, он где-то рядом. С неохотой нацепила бюстье на место. Для этого разделась, само собой. Точно спит, иначе бы отпустил очередное колкое замечание. И все же пора заканчивать с публичным раздеванием пошлыми шуточками. Ведь когда-то я такой не была. Жизнь заставила. И мужчины. Что поделать, если светлое и чистое им даром не нужно. Зато всего остального проще всего добиться через постель. Покосилась на Линоса. Он лежал на боку, чуть согнув ноги в коленях, забавно сопел во сне. Удивительно, но инквизитор первый, кто оценивал меня не по размеру бюста. Мне бы не обижаться на него, а наоборот поблагодарить. Прежде во мне видели женщину, он – человека. Перед глазами пронеслась череда моих романов. Часть я заводила со скуки, часть по необходимости. К примеру, тот ученик аптекаря. Он целоваться толком не умел, неуклюже пыхтел под юбками, вдобавок картавил, а мне приходилось им восхищаться. Да, я его соблазнила, признаю свою вину. А как иначе получить доступ к мэтру Мару? Думаете, я не приходила, не предлагала свои услуги? Профессиональные, а не те, о которых вы подумали. Нет, спасибо, не нуждаемся, ученик приготовит бесплатно. И так всегда. Вы еще скажите, что мне следовало выйти замуж, ведьме замуж. Будь ты хоть 100 раз невинна, носи исключительно глухие блузы и юбки в пол, не бери капли спиртного в рот, на тебя смотрят косо. Матери Гражины повезло, человек оказался без предубеждений, но на всех хороших людей не хватает. Вот и рожают от первого встречного, когда придет срок. Про ведьмаков даже не напоминайте. Эти хуже Юргаса, не к ночи будет помянут. Убедившись, что отцовский сверток не выпал, карман я зашила на случай. Но мало ли, на цыпочках подошла к двери, потными ладонями взялась за ручку. Проклятая дверь отворилась со скрипом. Сердце ёкнуло, в горле пересохло. Эх, завидую Линосу. Тоже не отказалась бы забыться крепким сном в любом месте при любых обстоятельствах. Однако надо придумать, что ему соврать. Не проспит же он до утра. Поразмыслив, решила. Лучше правду. Заскучала, пошла погулять. Разузнав у хозяина, как найти общественный сад, отправилась в путь. В воздухе витал запах кофе, выпечки и каштанов. Города обычно пустели к вечеру. Столица, наоборот, оживала. Улочки и переулки запрудили люди. Поскрипывали тележки торговцев, весело носились, играли в чехарду мальчишки. За ними лениво, в полглаза, наблюдали матери, выбравшиеся посплетничать друг с другом. Пару раз мне приходилось прижиматься к стене, чтобы не угодить под колеса или не пасть жертвой всадника-лихача. Прямо и налево. Следуя указаниям, выбралась из лабиринта старых улочек на очередной бульвар и увидела длинную кованую ограду. Общественный сад занимал всю правую сторону улицы. По другую тянулись дома с треугольными фасадами, первые этажи которых занимали различные лавки и питейные заведения высшего разряда. То есть чистые, светлые, с колокольчиком над дверью. А вот и башни университета. Тени от них падали на бульвар, словно змеи ползли к воротам сада. Наверняка в учебную пору он полнился студентами всех мастей. Убедившись, что Линос не двинулся следом, быстро, лавируя между грузовыми повозками и двуколками, пересекла бульвар, словно в омут шагнула под сень ажурных ворот. А тут красиво. Прежде мне не доводилось бывать в подобных местах. Все мне было внове. Прохожие недовольно бурчали, толкали локтями застрявшую на дороге провинциалку. А я с восторгом ребенка таращилась на фонтан. Выполненный в виде каменной чаши, он выбрасывал струи на добрых 4 метра. Рядом с фонтаном разбили клумбы, установили скамейки. Их облюбовала публика самого разного рода – от солидных господ до беспечной малышни. Очередной толчок в плечо привел меня в чувство. Настороженно огляделась, всматриваясь в лица прохожих. Кто же из них? Ладно, Юргас велел прогуляться. Вот и прогуляюсь, не стоять же столбом. Кто бы ни был его клиент, он точно не назначит встречу в самом людном месте. Ему по нраву укромные дорожки. Еще бы выбраться до темноты. Запомнила, с какой стороны от ворот солнце, и свернула на первую попавшуюся дорожку. Старалась не торопиться, но страх ускорял шаги. Не совершаю ли я ошибку? Не стоит ли вернуться к фонтану? По мере того, как я углублялась в зеленые дебри, гуляющих становилось все меньше, а ладони, наоборот, потели все больше. Не ударят ли меня по голове, а после оттащат за ноги вот под ту елочку, и никто не найдет до осени, пока не облетит листва. Облизав пересохшие губы, резко остановилась. Обострившийся слух уловил хруст песка. Справа кусты шиповника, слева искусственный ручеек с мостиком. Впереди, на искусственном же острове, какой-то домик, явно нежилой, открытый всем ветрам. Под стропилами развешаны разноцветные фонарики. Отражавшееся в стекле вечернее солнце создавало иллюзию пламени. Оно манило к себе, и я не стала противиться. Шагнула на мостик, когда вдруг поперек него легла чья-то тень. Как я не закричала, сама не знаю. Видимо, от ужаса онемели голосовые связки. Медленно, очень медленно повернулась, приготовившись увидеть кинжал убийцы. Передо мной стоял мужчина, самый обыкновенный, в летнем светлом костюме, без плаща и бархатной маски. Из оружия только трость, на которую он опирался в силу преклонного возраста. Взгляд сам собой переместился на ее набалдашник, затем на сложенные крест-накрест ладони. По спине стекла капелька морозного пота. На пальце незнакомца красовался перстень-печатка с лисой. «Не подавай вида, Аурелия, не подавай вида!» Скороговоркой повторила себе и только тогда подняла голову, чтобы встретиться со взглядом незнакомца. «Чем обязана?» Голос мой звучал сипло, как при простуде. «Какой у него взгляд?» «Умный, цепкий, проникающий в душу». Поневоле вспомнился Юргас. «Не удивлюсь, если они родственники». «Чудесная погода, не правда ли?» Незнакомец предложил мне руку. «Прогуляемся до павильона». «А можно отказаться?» Я отступила к ограде моста, рискуя перевалиться через нее и упасть в воду. «Ну, как много притаилось за коротким междометием. Предлагаю идти рядом без физического контакта». Смирившись, поплелась к домику, который собеседник назвал павильоном. Он шел следом, дышал в спину. «А ты с характером!» – мужчина рассмеялся. «Люблю людей с характером, в них есть стержень. Юргас наверняка тобой гордится». Заветное имя прозвучало. В первый же вечер я повстречала нужного человека. Порадоваться бы, но вместо облегчения я испытывала все возрастающую тревогу. Она сковывала горло, сжимала сердце до размеров горошины, наливала тяжестью мышцы на ногах. Может, я не умела видеть чужие ауры, но обладала чутьем ведьмы, И оно не кричало, как в случае с Юргосом, а голосило на всю волость: «Беги!» «Кто такой Юргос и с какой стати ему мной гордиться?» Надумала поиграть в дурочку. «И вообще, кто вы? Такой пожилой благообразный господин и пристаете к женщинам?» Нелепая попытка. Пальцы собеседника клещами впились в запястье. Я аж вскрикнула от боли. «Пустите!» Дернулась, но с тем же успехом могла попытаться разомкнуть кандалы. «Не надо играть со мной, милая!» Склонившись к моему лицу, прошипел мужчина. «Кости срастаются, а вот воскресить человека невозможно. Лучше отдай то, что тебе велели передать, и забудь. Играй роль примерной доченьки и скромной невесты. Не лезь в чужие игры». «Я и не лезу», — буркнула сквозь стиснутые от боли зубы. «А вы ведите себя повежливее. Если вам нужна та вещь, я могу и не отдать». Незнакомец рассмеялся и силой, которую не ожидаешь увидеть у старика, оттолкнул меня. Впрочем, я уже убедилась, что внешность обманчива. Плюхнулась на пятую точку, потерла запястье. На нем остались характерные красные следы. «Ну, где оно? Под юбкой? Мне не привыкать туда залезать. Или ближе к сердцу?» Мужчина опустился на корточки. От мысли, что его пальцы станут шарить по моей груди и бедрам, затошнило. «Я сама, отвернитесь!» «И не подумаю!» Пришлось вспарывать потайной карман прямо при нем. «Симпатичные панталоны!» От подобной наглости аж задохнулась и, наплевав на страх, высказалась, не выбирая выражений. «Не пожалейте потом о своих словах. Смотрю, Юргос тебя избаловал. Совсем от рук отбилась». Самоуверенный тип забрал у меня сверток и, даже не взглянув, что в нем, убрал в карман. «Кредит доверия не вечен, ведьма. Один раз прощается, во второй уже нет. Хорошенько подумай, на чьей ты стороне». Наградив меня напоследок ледяным, бросающим в дрожь взглядом водянистых серых глаз, незнакомец удалился. Характерно, на трость он не опирался. Поднялся тоже сам, без ее помощи, легко, словно молодой мужчина. Зачем незнакомец ее взял? И трость ли это вообще? Слышала, прежде маги владели посохами, удваивавшими их силу. Не один ли это из них? И с кем я только что разговаривала? Не с самим ли Верховным Инквизитором? Надо аккуратно расспросить Линоса о его внешности. С другой стороны, где Верховный Инквизитор и где Юргос? С третьей перстень с лисой имелся, если только он не иллюзия. «В твоей жизни сейчас все иллюзия», – пробурчала, поднимаясь на ноги. «Бесконечный кошмар, который не желает заканчиваться». Но хотя бы от свертка отделалась и сомнительного предложения пополнить список наложниц неведомо кого. Интересно, грозил просто так или действительно что-то задумал? «Да Линоса убить!» Услужливо напомнил внутренний голос. «И тебя заодно покалечить. Уже забыла?» Признаться, да. Очарованная столицей, насущными проблемами, упустила из виду заказчика из Колзия. А зря. Опытные ведьмы так не поступают. Надо бы прямо сегодня заняться энергетической защитой. Продаются же в столице травы. Погруженная в подобные безрадостные мысли, поплелась к выходу, но очень скоро поняла, что заблудилась. Раз за разом пыталась сориентироваться по багряному шару солнца, временами кокетливо скрывавшемуся то за кронами деревьев, то за каким-то зданием, забредала на очередную аллею и все не туда. Уж не заколдовал ли меня злобный маг? Перспектива заночевать прямо на земле не радовала. Запаниковав, снова повернула назад. Ни шума фонтана, ни звуков улицы, звенящая тишина. Будто я не в рукотворном саду, а в девственном лесу, и ручья не видать. Ладно, успокойся, остановись, выкини из головы чужие угрозы и отыщи башни университета, по ним и выйдешь. Не к воротам, так к забору, что почти одно и то же. Увы, обзор загораживали деревья. Пришлось покружить, выискивая удобную площадку, с которой, наконец, открылся вид на знакомые кровли. Преисполненная энтузиазма поспешила к ним, как на маяк, через траву и кусты. Дорожкам я больше не доверяла. По пути, по привычке, подмечала знакомые цветы и травы. Чаще всего попадались шиповник, розы и лаванда. Разумеется, я ничего не топтала, бережно обходила растения, отводила ветви. Путеводная звезда вывела меня к вожделенному фонтану, возле которого я нос к носу столкнулась с Линосом. «Вы откуда?» Инквизитор окинул взором мою пострадавшую от падения и странствий одежду. На лбу залегла глубокая складка, карие глаза сузились. Я хорошо знала эти признаки вкупе с поджатыми губами. Осуждение. Только вот моей вины в неопрятном виде нет. Пережила не самую приятную встречу, чтобы продвинуться в своем расследовании. Поведала Линосу частичку правды. Отправилась прогуляться и... Вам ведь хозяин сказал? Он самый. Я вас искал. Зачем? Пришло мое время насторожиться, на всякий случай подобраться. Чтобы поужинать, разумеется, или вы забыли? Виновато улыбнулась. Когда подозреваешь самого Верховного Инквизитора, подобные мелочи вылетают из головы. Так кто на вас напал? Линос недаром получил должность. При всей скупости информации сделал верные выводы. «Сама хотела бы знать». Покосилась в глубину сада, опасаясь, что незнакомец с тростью притаился где-то рядом. «Присядем?» Не дожидаясь ответа, Линос увлек меня к свободной скамейке. Вечерняя прохлада загнала часть посетителей по домам. «Успокоительные капли потребуются?» Он смотрел на меня с беспокойством, даже взял за руку. Коротко рассмеялась. Нет, я не настолько напугана. Однако пальцы его сжало, придвинулось ближе в поисках защиты. Брови Линоса поползли вверх, однако он никак не прокомментировал мое поведение. Со стороны мы смотрелись влюбленной парой. Проходившие мимо старушки даже улыбались. И все же, что произошло? Ответила не сразу, почесывая бровь, долго колебалась. Когда молчать дальше стало неприличным, а Линос начал покашливать, решилась, правда, начала издалека. «Как назначают инквизиторов на местах?» «По конкурсу, если вдруг откроется вакансия. Но какое отношение это имеет?» «Не перебивайте!» Шикнула на Линоса и прижала ладони к вискам. «Не перебивайте, а то собьюсь, мне и так тяжело». Инквизитор открыл было рот, но пересилил себя, кивнул. «Отлично, только возмущений не к месту мне не хватало». «А этот конкурс, не обижайтесь, светлейший, вы еще так молоды». «Если вы о взятках и чьей-то протекции, спешу разочаровать. Я подавал документы на общих основаниях, благо к тому моменту уже 2 года отработал в канцелярии Верховного Инквизитора. Туда попал как лучший выпускник курса». «То есть вы не раз встречались с Верховным Инквизитором?» Покусывая губы, продолжала танец над пропастью. «Да». «Не слишком часто, но я его видел. Опять же получил назначение из его рук. Но к чему вы клоните, Аурелия?» «Мне очень сильно нужно знать, как он выглядит и есть ли у него трость». Между нами воцарилось напряженное молчание. Линос понял. Отпустив мою руку, он уставился прямо перед собой. Мышцы шеи одеревенели, резко обозначились скулы. «Что он от вас хотел?» Спустя целую вечность хрипло поинтересовался инквизитор. Он продолжал смотреть себе под ноги. «Ничего». Пришлось соврать, чтобы скрыть свою тайную миссию. Я столкнулась с одним человеком. У него была печатка с лисой. «И? Договаривайте уж!» Пальцы Линоса сжались в кулаки, ноздри трепетали. Ох, как бы сейчас вместо ресторана не отправиться в ближайший околоток. Но светлейший прав. Нельзя произнести «А» без «Б». Тот человек сказал пару неприятных фраз. Я ответила. Тогда он толкнул меня и пригрозил, что я еще пожалею. У него седые волосы, серые глаза. «Это его рук дело!» Линос указал на следы на моем запястье. Кивнула. «Что конкретно он сказал и что вы ответили?» «Чтобы я заняла правильную сторону, что меня пожалели однажды, но расплатой за второе предательство станет смерть. Что ответила? А что бы вы сказали на такое, светлейший?» «Дело дрянь», — мотнул головой Линос и резко встал. «Нам придется задержаться в столице и нанести визит Верховному Инквизитору. Я до сих пор не понял, то ли нас искусно водят за нос, то ли меня отправили в Колзий не просто так. Молодой, без должного опыта». Лицо его передернуло судорога. «Только вот я начал копать под Юргаса, с этого все началось. У вашего отца имеется очень влиятельный покровитель. Именно он объявил на нас охоту». «Похоже на то». Вслед за ним тяжело поднялась со скамейки. К ногам будто привязали гири. «Отец!» – нашла в себе силы назвать его так. «Всегда ощущал себя хозяином в волости. Он мне так и говорил, мол, все здесь в моей власти. Светлейший Аджес, ваш предшественник, в его сторону смотреть боялся, нарочито не замечал. А я осмелился потревожить». Чиркнув носком ботинка по песку, Линос о чем-то задумался, а затем беззаботно, будто мы только что не обсуждали самые серьезные вещи, предложил: «Поужинаем в раке и устрице. Это не такая дыра, как лис. Там играет живая музыка, можно потанцевать. Потанцуете со мной, Аурелия?» Карие глаза наполнились светом, стали такими теплыми, домашними. «Ну, если вы любитель отдавленных ног», — смущенно пробормотала в ответ. «Я вообще странный человек, в чем вы уже убедились. Да и должен же я как-то компенсировать гадскую комнату, гадскую встречу и мою неумную выходку. Так что шикарный ужин и дальнейшие развлечения за мой счет». «Дальнейшие развлечения?» – заинтересовалась я. «Как вы смотрите на ночную прогулку по городу?» «В закрытом экипаже с задернутыми шторками?» «В открытом и без всяких шторок, без поцелуев и грязных приставаний». Кокетливо взмахнула ресницами. «Ну, даже не знаю». «Соглашайтесь», – настаивал Линос, и я сдалась. Вот уж не думала, что согласие неприметной провинциальной ведьмы так его обрадует. Плечи Линоса распрямились, он светился от гордости. Важно, словно настоящую невесту повел под руку к воротам.